Глава 15. Пророчество о Мааве. Разграбленный за ночь, затих Ар-Маав, затих Кир-Маав, разграбленный за ночь. Жители его пришли в храм, жители Дивона, плача, в святилище пришли. Они, воя о Медиве, рыдают маавитяне, головы их обриты, обриты бороды их. По улицам ходят в дерюги, на крышах плачут они, плачут на площадях, и сходят они слезами. Хешбон и Элеале такой подняли крик, что даже в Ехаце слышно. Дрожат бедра Маава, трепещет его душа. А Мааве рыдает сердце мое. Маавские беженцы пришли в Цор, в Иглад-Шелишию. Плача восходят они по Лухитскому подъему, на дороге в Харанаим рыдают о своей беде. Пересохли воды Немрима, и трава увяла, сгинула вся трава, зелени не видать. Маавитяне уносят пожитки, остатки былого богатства, уходя за ущелье Аравим. Крики маавитян слышны на границах страны. Доносится их вопль до Иглаима, до Беэр-Элима. С кровью смешались воды Дивона, но я еще и другое ему готовлю. Пошлю я львов на уцелевших маавитян, на всех, кто выжил в этой стране.